Глава вторая. Кэтрин. В тот вечер я зашла домой после спортзала и заново твоими глазами посмотрела на квартиру. Окинула свежим взглядом каждый уголок, каждую мелочь. Когда-то мы собирались ее выгодно продать, и я попросила старого приятеля из Инвинг Стандарт написать заметку. И вот в разделе «Интерьеры и недвижимость» появилась статья под названием «Стиль будущего». Подзаголовок уточнял: «Смело и современно, как начинающая писательница Кэтрин Росс преобразила обычную лондонскую квартиру». Дальше автор рассказывал о моих дизайнерских находках. В гостиной был встроен книжный стеллаж во всю стену, под потолком красовались декоративные полочки. Вместо банальных обоев в спальне я использовала краску пастельных тонов и большие разноцветные круги в стиле Дэмьена Хёрста в качестве яркого акцента над кроватью. После выхода статьи я почувствовала себя по-настоящему успешной. Словно я окончательно выросла, и мамина ферма осталась в далеком прошлом. Я больше не была безызвестной провинциалкой. Я превратилась в стильную и современную женщину. Многого добилась. Мне подражают, со мной хотят дружить. Сейчас и вспомнить странно. Неужели я правда так думала? Кстати, стильный ремонт мы смогли себе позволить лишь благодаря деньгам Иена. Он сдавал расчетливо купленную в 90-х квартиру в Холлоуэе. Приятель писал: «Романы Кэтрин скоро появятся на полках». И на тот момент это было почти правдой. Я отправила отрывок из последней рукописи трем издателям, отказал только один, и двое попросили прислать полный текст. Иен тем временем тоже процветал. Был ведущим автором в нескольких рекламных агентствах, попал в команду сценаристов нового телесериала. Казалось, Лондон почти в наших ног. Мы оба приехали из провинции и всего добились, даже не имея за плечами престижного образования. Друзья, тогда еще многочисленные, подогревали уверенность. Мы строили планы. Мою квартиру продадим за хорошую цену и переедем в Хайбери. Там можно себе позволить целых 4 спальни, но без отделки. Ремонтировать будем постепенно, на деньги Иена за аренду квартиры. Иену тогда было около 35, мне всего 26. Мы были очень счастливы. Правда, счастья всего не понимали. «Ну, как прошло?» – прокричал из кухни Иен. «Я думал, ты позвонишь, расскажешь». «Как тебе известно, мы жили вдвоем с Иеном. К моменту нашей с тобой встречи уже 20 лет. Мы с ним через многое прошли вместе, переживали трудности, делили счастливые моменты. Казалось, срослись, стали одним целым. По-моему, далеко не каждая женщина смогла бы принять Иена и его образ жизни, ровно как и не каждый мужчина смог бы терпеть меня. Взять и даже отношение к детям. Я сразу заявила, что рожать не буду никогда». И только Иену смогла признаться, почему. Дело в том, что меня растили строго, если не сказать жестоко. Я не видела смысла заводить ребенка, чтобы потом его мучить. Я слишком боялась повторить историю матери. Иен и сам не был в восторге от родительства. Пришлось бы возвращаться домой в 6 и меньше пить. Мы и дети – странное сочетание. Это были бы уже не мы. Поэтому договорились с самого начала – жить и творить в свое удовольствие, а размножение оставить для обывателей. «Привет, красотка». «Привет, привет». Иен что-то жарил на сковороде, и я поцеловала его во влажную от пара щеку. Мы оба мало изменились со времен фотографии в Инвинг Стандарт. За собой я всегда следила. Совершала ежедневные пробежки, ходила в спортзал. Да что там ходила, всю дорогу до него бегом. В спортивных штанах появлялась исключительно на тренировке. Привыкла к вниманию мужчин и только совсем недавно стала ощущать себя невидимой. Незадолго до болезни. В один прекрасный день добежала до фитнес-клуба, не отшив по дороге ни одного водителя. Теперь можно беспрепятственно пробежать всю дорогу до Грин-Лейнс. Никто больше не сигналит. Словно дожив до определенного возраста, я оказалась в шапке-невидимке. Сперва я вздохнула с облегчением, хоть побегаю спокойно. Ведь я не из тех женщин, которые боятся стареть. К тому же стареть мне пока рановато. или нет. За пару недель до нашей встречи я провела эксперимент. Выудила из шкафа коротенькие шорты, которые носила, когда мне было чуть за 30. По пути в спортзал все ждала, что мужчины будут присвистывать вслед. Но нет. Видимо, свистящие и сигналищие мужики умеют определять возраст женщины, лишь взглянув издалека на ее икры. По каким, интересно, признакам? Чем мои ноги им не понравились? Стыдно сказать, но меня это задело. Вот уж не думала, что опущусь до подобной банальности. Спрашиваешь, как прошло? Я не знала, как преподнести Йену сегодняшнюю историю, и потому тянула время. Хотелось, конечно, рассказать о тебе и поделиться опасениями. Вот только не сочтет ли он этой манией преследования. В любом случае, я должна была с ним поговорить, ведь он был моим лучшим другом, а с некоторых пор и единственным. Вскоре после выхода статьи в «Ивнинг Стандарт» удача от нас с Йеном отвернулась. Почти завоеванный нами Лондон вдруг стал враждебным. Сериал заглох, так и не начавшись. Один единственный пилотный выпуск вышел в полночь. Я отчаянно пыталась сказать свое слово в литературе и предлагала издателям второй роман. Его отвергли два агентства подряд, а идеи для новой книги не было. «Я жду», – протянул Йен и сам уже откручивал крышечку и с бульканьем разливал по бокалам красное вино из коробки. После провала сериала Йен оказался никому не нужен. Ему минуло 40, и он стал персоной нон-грата, причем совершенно незаслуженно. Пришлось перебиваться мелкими заказами. Уверенность у нас заметно поубавилась. Я уже 10 лет была главным редактором руководителя и получала неплохую зарплату. Однако 4-комнатные квартиры подорожали до 400 тысяч, а потом до 450. После 700 мы перестали просматривать объявления. Повысили аренду на квартиру Йена и остались жить в моей до лучших времен. Когда я встретилась с тобой, мы еще надеялись, что недвижимость резко подешевеет. Ну, что тебе сказать? Наступила новая глава в жизни журнала. Процитировала я Джему. Она так и написала в общей рассылке, причем заглавными буквами. Я задержалась взглядом на старом постере, который вот уже 5 лет зловеще темнел в коридоре. Из-за него мы и застряли в моей студенческой квартирке. Постер фильма. Неснятого фильма Йена. Неснятого фильма Йена, который должен был ознаменовать начало новой главы в нашей жизни. Йен, наверное, рассказывал тебе о нем, а я хочу поведать всю версию сей печальной истории с самого начала. Когда мне было 9 лет, мой папа умер. Маму это возмутило до глубины души, и она с детства внушала мне, что на мужчин ни в чем нельзя положиться. Надо рассчитывать только на собственные силы. «Нечего ждать принца на белом коне. Никто не поможет», — твердила она. Впрочем, о принцах я и не мечтала, а мечтала стать писательницей. Я всегда что-нибудь писала. Наверное, в том и заключалось мое единственное спасение. И вот когда мне перевалило за 30, желание пропало. Я совсем не могла писать. Первый мой роман не напечатали. И я возлагала надежды на второй. Когда и его отвергли, я впала в отчаяние. О новой книге и думать не могла. Слишком боялась разочарования. К тому же я больше не знала, о чем писать. Начинала и всякий раз останавливалась. Не хватало веры в себя. В 20 лет я не сомневалась, мои идеи прекрасны и обязательно найдут благодарного читателя. Совсем как ты сейчас. Ты ведь уверена, что все просто обязаны ловить каждое твое слово. То, что я перестала писать для себя, вероятно, стало первым признаком приближения серой мути. Моя творческая жизнь заглохла, а вот Йен еще делал отчаянные попытки удержаться на плаву. Тут-то ему и подвернулся случай выступать в роли принца на белом коне и позаботиться о моем будущем. Он решил снять фильм по собственному сценарию и предложил мне и всем друзьям, кто пожелает, вложить в него деньги. Мы с радостью согласились и стали исполнительными продюсерами. В возрасте под 40 Человек хоронит юношеские мечты, и ему необходимо на что-то надеяться. Вот мы и доверились Йену. Даже не потому, что считали его прекрасным сценаристом. Надо признать, некоторые и вовсе не считали. Просто надеялись на чудо. Вдруг мечты все-таки сбудутся, и мы избежим унылой старости. Сначала мы вложили в фильм все, что откладывалось на покупку четырехкомнатной квартиры. Оказалось, недостаточно. Тогда я взяла кредит под залог Manor House и добавила Йена в поручители, чтобы выжать побольше денег из банка. И все еще свято верила. Это лишь мелкие неприятности на пути к блестящему будущему. Фильм получился плохой, что бы ты ни плела, дабы польстить Йену. Ужасный. Он никого не спас. Провалился с треском. И более того, стоил нам многих друзей. Тех, кто поверил в незаурядный талант Йена и понадеялся на пожизненные дивиденды. Йен извинялся, извинялся и извинялся. Хотя, если разобраться, он ни в чем не виноват. В конце концов, Йен ничего не обещал. Сделал все, что мог. Мы оба сделали, что могли. Твоему поколению повезло гораздо больше. Тоннами снимаете всякую ерунду на айфоны, все мысли до единой постите в твитах и блогах, таким образом учитесь и обретаете популярность. Кто-то потому, что действительно стал хорош, кто-то просто поймал волну. У нас же был лишь один шанс на успех. И мы дорого заплатили за неудачу. А я нарушила мамин наказ и надеялась на принца. Большая ошибка. Когда друзья совсем перестали звонить, я даже вздохнула с облегчением, ибо все разговоры с ними неизбежно сводились к фильму. Бесконечные «если бы да кабы» и нытье по потерянным деньгам. Мы скучали и пытались завести новых приятелей. Знакомились в баре, угощали кокаином, оплачивали последний стаканчик и зазывали в гости. Однако чаще всего возвращались в Manor House вдвоем. В последние пару лет вообще предпочитали проводить вечера дома. Вот так незаметно и подкралась к нам старость. Я уверена, депрессия случается независимо от внешних обстоятельств. Сейчас принято искать триггеры. Что ж, в моем случае триггеров имелось предостаточно. Во-первых, несмотря на мои старания, столичная жизнь не сложилась. Я-то рассчитывала разбогатеть и прославиться, чтобы навсегда забыть про нищее детство. Во-вторых, в журнале намечался кризис. В-третьих, надежды на переезд не оправдались. В-четвертых, тело начало стареть и выкидывать разные неприятные штуки. Например, кожа все время сохла так, что никакой увлажняющий крем не помогал. Росли жесткие волоски на подбородке, один за другим сидели волосы на лобке. Я злилась на собственное тело за предательство, но еще больше злилась на себя. Почему я не могу достойно принять возраст? Все эти крупные проблемы и мелкие неприятности давили, давили и в конце концов сломали меня совсем. Знаешь, Лили, правду говорят, друзья познаются в беде. Когда мне стало плохо, я попыталась обратиться за поддержкой к старым подругам. Оказалась больная и плаксивая, я никому не нужна. Чтобы унять обиду, я списывала все на провал фильма. Получи мои подруги звездные гонорары, ни за что бы меня не бросили. А в глубине души знала, я неудачница и не заслуживаю любви. Чего ждать от других, если сама себе противна? А Йен не бросил. Терпеливо выкармливал, как больного ягненка. Я и правда походила на несчастных новорожденных овечек, которых мать заставляла кормить молоком из бутылочки. Без Йена я бы не выжила. Он готовил для меня с улыбкой. Я ела, но не получала никакого удовольствия. Еда потеряла вкус. Йен делал невообразимые по сложности и калорийности блюда. Целыми днями варил кости в огромных кастрюлях, словно хотел извлечь из несчастных животных жизненную силу и влить ее в меня в виде супа. Признайся, Лили, ты думаешь, мы и вас, молодых, готовы сварить, чтобы подпитаться энергией? Приступ депрессии миновал, а привычка кормить осталась. Вот и сейчас Йен что-то размешивал, от энергичных движений трёсся нависший над ремнем живот. В последнее время я заметила, что руки у него стали менее мускулистыми, а светло-русые волосы начали сидеть. Однако он еще не утратил привлекательности. У него красивые серые глаза, широкая улыбка и милая привычка задерживать на собеседнике взгляд чуть дольше, чем нужно. Под его долгим взглядом я чувствовала себя значимой. Ты, наверное, тоже. Интересно, какое мы тогда произвели на тебя впечатление? «Я знаю, как тебе утешить», — сказал Йен. «С чего ты взял, что я нуждаюсь в утешении?» «Хорошее кино венгерской новой волны. Беллатар — лучшее лекарство. Давай посмотрим проклятие». Он вытащил из короны коробки серебристый пакет и выжил из него последние капли, как волынщик извлекает звуки из инструмента. Таких, как Йен, сейчас называют алкоголиками. Ты сама наверняка заметила и недоумевала, и как это его только жена терпела. Вы, молодые, еще не понимаете, что нельзя на всех ставить ярлык. Неудачник-алкоголик или ответственный гражданин, здоров или болен, хороший или плохой. Жизнь гораздо сложнее. «Давай посмотрим», — согласилась я, задумчиво глядя в бокал. «Кстати, как тебе Джема?» Я отвернулась от Йена и прислонилась к барной стойке, которая отделяла крошечную кухню от гостиной. Я размышляла. Интуиция подсказывала, что не надо произносить твое имя, впускать тебя в наш дом, однако очень уж хотелось рассказать. «Ничего, вполне сносная, особенно для начальницы. Только вот уже успела навязать мне выскочку-племянницу». «Еще один стажер? Сколько их у тебя?» 6 или 7. Точно не помню. Представляешь, эта девица напросилась ко мне в машину сегодня утром. 141-й так и не пришел. Я поймала такси, и тут ко мне запрыгивает юная нахалка, а по дороге сообщает, что приходится племянницей Джемми Ланд. Потом вообще выяснилось, что это она посоветовала тете купить руководителя. А сама притворилась, будто меня не знает. Сидела и слушала, как я расхваливала журнал. Та еще лиса, правда? «Может, не узнала?» Начал было Йен, но осекся под моим сердитым взглядом и спросил. «Ну и как она? Облегчит тебе жизнь или наоборот? Еще непонятно?» «Одно можно сказать с уверенностью. Девочке крупно повезло», — вздохнула я. «И почему у меня в ее возрасте не было доброй тети? Купила бы мне журнал, я бы писала в свое удовольствие. Представляешь, эта богатенькая наследница только вчера из универа заявляется и имеет наглость переделывать обложку. И ей моментально поручают писать анонс к церемонии награждения в первый же день». «Неслыханно. Как же можно поручать писать, тем более в журнале?» «Перестань. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Нет», — улыбнулся он. «Не очень». «Раньше стажеры делали кофе и ксерокопии и ни о чем больше не помышляли. В лучшем случае были у главреда на побегушках. И даже после приема в штат ты еще 2 недели считался стажером. Только потом становился репортером и все равно делал ксерокопии и отсылал факсы. Черт, она тогда и не родилась. Она даже не родилась, а я уже была на пике карьеры». «Эй, на пике ты сейчас и долго там останешься». Йен уже порядком захмелел, но я не сомневалась в его искренности. Он верил в меня. Еще верил. «В общем, в мое время практикантки знали свое место». Я задумалась. «Йен, мы очень старые». «Ну, старые. Но ведь в каждом возрасте свои плюсы, разве нет?» Он глотнул вина, глядя, как я раскачиваюсь на табурете. «Слушай, что тебя так разозлило? Она симпатичная?» «Нет», — покачала я головой. «Она не симпатичная. Она сногсшибательная». «Значит, молодая, красивая, со связями и деньгами. Конечно, она переделывает обложку в первый день». Я молчала. «И, конечно, ты завидуешь». «Я не завидую», — соврала я. «И вообще хватит про нее говорить. Давай лучше смотреть фильм». Я снова оглядела квартиру твоими глазами. Как ты и предположила, ее заполняли красивые вещицы. Глиняные горшочки, африканские маски, балийская керамика, остатки былой роскоши, напоминание о полноценной жизни. Обведя взглядом безделушки, я подумала, их слишком много. Они грудились на декоративных полках и стеллаже, собирая пыль, так как помощницу давно пришлось уволить, а у меня не хватало сил на уборку. Над дверью теснилась коллекция потускневших серебряных подносов. На стенах практически не было пустого места. Шкафы не закрывались, из них лезли наружу вещи. Я часто стукалась об углы не до конца задвинутых ящиков и защищала рукой голову, открывая шкафчики на кухне, опасалась тарелки или кулинарного прибора Йена. Как будто тут прошла не одна жизнь, а две или три. Выцвевшие репродукции Хёрста, пыльные индийские коврики, старые фото Йена. Все пространство забито. Нет места для новых вещей, новых мыслей, творчества. Одним словом, нет места будущему. В доме скопились маски со всех концов света, хотя я не коллекционировала их специально. Невероятное количество. Мое собственное лицо превратилось в маску стареющей женщины, а под маской я отчаянно пытаюсь осознать, что молодость прошла. Мне открылась страшная тайна. Когда тебе 20, все кажется возможным, только это ощущение временно и обманчиво. Надо было раньше догадаться и предостеречь тебя. Рассказать, что с определенного момента годы играют против тебя, и пока не поздно, нужно учиться ценить себя за успехи, а не за красоту и молодость. Если бы я научилась этому, ты вряд ли смогла бы так поменять мою жизнь. К сожалению, возраст застал меня врасплох. Получив твое резюме, я переслала его на личный e-mail и изучила в автобусе по дороге домой. Судя по нему, жизнь у тебя была благополучная и обеспеченная. Сменила несколько элитных школ, после выпуска взяла год перерыва, который, скорее всего, провела путешествие на деньги Джеммы. Изучала английскую литературу в Линдском университете. К моменту нашего знакомства мне было 41, а тебе 24. Возмутительно. Выпускница с талантом и связями. Жизнь впереди, дороги открыты, препятствия один за другим рушатся перед твоей уверенностью и неземной красотой. Когда-то я была на твоем месте. А теперь мне на смену пришла ты. «Как хоть ее зовут, чтоб я знал, кого поминать недобрым словом?» Я подняла глаза к потолку. Единственная незахламленная поверхность в нашей квартире. «А зовут ее Лили». «Лили. Почему у них всегда такие смешные имена? Дейзи, Поппи, Лили. Типичная снежинка. Берегись, дорогая. Кто знает, на что не способны». Проклятие. История о страсти, предательстве и отчаянии. Я не хотела вникать, думала, поработаю рядышком и заодно посмеюсь над Йеном. Однако он вырубился на 20-й минуте, а я досмотрела до трагического финала. Меня зацепило. Когда фильм закончился, я закрыла компьютер и перевела взгляд на Йена. В бессознательном состоянии с приоткрытым ртом на диване перед телевизором. Совсем как дедушка после рождественского обеда. Я очень его любила. Йен, пошли спать. Я, как всегда, попыталась его разбудить, потрясла за плечо, погладила по щеке. Но Йена невозможно было сдвинуть с места. Обычно он часа два спал на диване, потом переползал на кровать. Я оставила его в покое. Тихонько прошла в ванную, заперла дверь, засунула два пальца в рот и вызвала рвоту, чтобы избавиться от всех жиров и углеводов, которые он мне скормил. Видишь ли, Йен хотел быть нужным, привносить хоть что-то в нашу жизнь, делать меня счастливой. Его язык любви – еда. Поэтому в течение дня я питалась здоровой пищей, а по вечерам позволяла ему заботиться. Будь его воля, он раскормил бы меня до неузнаваемости. Ты вряд ли поймешь, но этот ритуал общения был ответным проявлением любви. Маленький секрет, не единственный в нашей долгой и счастливой семейной жизни. Той ночью мне впервые приснился кошмар, где я иду через поле к дальней калитке. Впервые за много лет, ощутив мамину ненависть, я проснулась с криком. Лили. 5 марта. День первый. Продолжение. Работаю допоздна. Даже выложила на сайт пару текстов. Долго думала, вешать ли фото. Тексты, по-моему, удались, поэтому вешаю. Никто не препятствует. Джема думает, что Азиф одобрил, а Азиф, что Джема. Как обычно, старательно крадусь мимо консьержа. Я очень боялась, что в Лондоне придется жить с Джемой или мамой. Обе вечно от меня чего-то хотят, возлагают надежды. Точнее, возлагали. Теперь-то все потеряно. Постоянно принижают, особенно Джема. Сама только что сделала крайне невыгодное капиталовложение. От меня всегда требует максимум и обесценивает то, что есть. Ты способна на большее, Лили. Ты способна на большее. Моей идеальности не хватит, чтобы с ней и работать, и жить. Джема лепит из меня идеал. С первого же дня, как мы к ней переехали. Нас мамы выставили на улицу прямо в мой день рождения, когда мне исполнилось 8. Мама задолжала за аренду, хозяин велел освободить квартиру и даже не вернул залог. Мы собрали вещи и потащились из нашего Ньюэма в Марилебон к Джеме. Я бывала у тети и раньше. Многие говорили, что у нее роскошная квартира, огромная. А я как будто на Марсе очутилась. Все бы отдала, чтобы вернуться в нашу с мамой квартирку, в старую школу, где я всех знала. Даже когда я приходила к Джеме в гости, мне казалось, у нее слишком пусто, неуютно. С первых же секунд, как мы переехали, я поняла. Меня затем и позвали, чтобы заполнить пустоту. Я должна была компенсировать тете отсутствие детей. Джема опасалась ввязываться в близкие отношения и совместно производить ребенка. Пришлось бы идти на некие компромиссы, а это ей совсем не нравилось. Тут подвернулась я. Уже готовый ребенок с доставкой на дом. И считаться ни с кем не надо. Мы заявились с рюкзаками и пакетами, набитыми мягкими игрушками. Джема открыла дверь с видом благодетельницы, обняла меня, потом приподняла и, перенеся через порог, поставила на пол в коридоре. Мама не возражала. Позаботиться обо мне без помощи сестры она не смогла, да еще и поселилась у нее на неопределенный срок. А значит, ей пришлось делиться и родительскими правами. «Добро пожаловать, дорогая», — пела Джема. «Как же я рада! Давай заключим с тобой маленький договор. Знаешь, что такое договор, Лили?» «Кажется, да». Джема заключала договоры и в бизнесе, и в личной жизни. Везде выкручивалась, пытаясь урвать побольше. «Я буду лучше в мире тетей, и ты всегда можешь жить со мной». «А ты пообещаешь стремиться к идеалу, стараться изо всех сил. Договорились?» Я кивнула. Слова Джемы легли на плечи тяжелым грузом. «Вечно я что-то должна маме. Теперь, очевидно, Джеме тоже». Я собиралась спросить, что именно мне нужно делать, но горлу подступали рыдания. Однако я сдержалась, интуитивно поняв, что, по мнению тети, идеальные девочки не плачут. Сестре Джема не сказала ни слова. Мама молча проскользнула в открытую дверь. Им нечего было сказать друг другу. Бабушка с дедушкой были бедны, как церковные мыши, а Джема выбилась в люди, за волосы вытащила себя из болота. Мама же продолжила семейную традицию, работала за гроши и ютилась по углам. Она никогда не разделяла убеждения Джемы, что чемодан денег – мечта каждого человека. Мама стремилась к простым радостям – муж, дети, уютный домик, приличная работа, чем приводила Джему в ярость. Мамина логика бесконечно ее раздражала. Однажды я услышала, как она поучала сестру. «Нельзя ставить такую низкую планку, Эйлин. Тогда не останется права на неудачу. Маленькая оплошность и ты на коленях». И действительно, мама не смогла обеспечить даже крышу над головой. Пришла за помощью, бездомная и одинокая с ребенком, которого якобы обожала, а на самом деле винила в том, что муж сбежал. Мы поднялись на второй этаж. Дух стоял нежилой, как в церкви. Когда зашли в мою спальню, мама заявила мне: «Не слушай ее, она тебе не хозяйка». «Ты мне тоже не хозяйка, я сама по себе». Сущая правда, и мама это понимала. Она сказала: «Лили, я стараюсь, а тебе всегда мало, вся в отца». О да, предатель отец. Мне было запрещено упоминать о нем, зато мать могла в любой удобный момент им попрекнуть. Мне хотелось отомстить за ее упреки, за тетину холодную квартиру, за новую школу, куда меня непременно потащат. Я произнесла, глядя в глаза и нагло назвав мать по имени: «Ты даже не можешь сама зарабатывать, Эллен. Мы поэтому переехали». «Запомни, она не твоя мать. Я твоя мать. В наказание за грехи». «А что такое грех?» Она долго молчала, мяла загрубевшими пальцами дешевую джинсовую юбку, потом проговорила: «Разбери вещи, вымой руки и спускайся». С того дня мама и тетя начали меня делить. Обе изощрялись, перетягивая на свою сторону, то давили, то задабривали обещаниями. Джима считала, что заслужила дочку больше, чем моя мать, а мама пыталась не упустить единственное преимущество перед бездетной сестрой. Ничего общего с любовью. Люди думают, что жить с двумя мамами – рай. На самом деле, о моем благополучии они не думали, а только использовали, пытаясь больнее задеть друг друга. Я стравливала их еще больше, чтобы они ссорились напрямую, без моего участия. Так продолжалось много лет до тех пор, пока Джема не купила руководитель. Идею о наследственности ей подала я. Зачем она работает? Что оставит после себя и кому? Разговоры о наследственности переросли в разговоры о семейном бизнесе. «Слушай, ведь было бы здорово иметь общее дело. Бизнес не для продажи, а для семьи. Для меня, для моих детей, твоих внуков. Я читала про один журнал на грани разорения, но с огромным потенциалом». Мама понимала, к чему все клонится, и совсем не одобряла. «Джема, одно дело оплачивать обучение, но покупать девочке издательство, чтобы она поиграла в журналистку? Не слишком ли это даже для тебя?» На что Джема ответила: «Я, в отличие от тебя, хоть что-то делаю. Благодаря мне Лили получила образование. И кто, скажи, вытаскивал ее из неприятностей?» То, что случилось со мной в универе, Джема всегда называла неприятностями или проблемами. Мама ответила: «Как ты смеешь говорить, что я ничего не делаю? Между прочим, она влипла в историю только потому, что пыталась подражать тете, которая привыкла идти к цели по головам». Как только Джема купила руководитель, я сообщила, что хочу пожить одна. Мама как раз сняла крошечную квартирку в районе Майл-Энд и съехала от Джемы. Она не хотела оставлять меня у сестры, но поселить у себя тоже была не готова, хоть и сказала: «Можешь спать в гостиной, если очень нужно». Жалкая попытка изобразить заботу. «Оставаться у Джемы или снимать – дело твое, Лили. Только не говори потом, что хотела жить со мной, а я тебя не пустила». Трогательное участие, мама. Джему я убедила, сказав, что нам не стоит жить вместе, раз мы вместе работаем. Гораздо профессиональней выступать не как мама с дочкой, а как два независимых человека, заинтересованных в судьбе журнала. Она выслушала и скептически заметила: «Когда устанешь от суровой реальности, скажи, комната в Марилебоне останется за тобой». «Ну, конечно, на скудную сумму, которую она дает, чтобы я не работала на ужасных работах, как мать, невозможно снять ничего приличного. Однако вернуться я тоже не могу, из гордости. Спасибо, дорогая тетя, теперь я по уши в суровой реальности». Я искала место подальше от них обеих, где я могу сосредоточиться на задуманном деле, но за 2 минуты поиска в интернете стало ясно. Даже в захудалой 3-й зоне в северо-восточном Лондоне цены сумасшедшие. Мне не по карману снять диван в гостиной, не то что жить по-человечески. Отдельная комната, кухонная зона, где можно нормально поесть, общее пространство, где можно пообщаться с соседями по квартире или даже подружиться. Это в наши дни фантастика. Гостиная, где никто не спит, раньше была нормой, а для моего поколения – непозволительная роскошь. Люди, почему мы до сих пор не взбунтовались? В отчаянии вбила в поиск бесплатное жилье в районе номер 4. Как, наверное, делали тысячи молодых людей до меня, и наткнулась на объявление. «Бесплатно сдам квартиру в современном высотном доме в районе номер 4, дружелюбной девушке в возрасте от 18 до 24 лет. Просьба приложить фотографию в полный рост». Я пошла, познакомилась с консьержем, который разместил объявление. Отвратительный 40-летний мужик. Договорились так. Я оказываю услуги эротического характера в течение 1 часа каждую среду и живу бесплатно. А он ничего не говорит хозяину, некоему сингапурцу. Встреча всегда наступает слишком быстро. Иногда кажется, что каждый день среда. Надо мной нависает потное тело, а я закрываю глаза и представляю карту Лондона. На ней маленькими красными кружочками отмечены все несчастные, кто вынужден сдавать в аренду тело в обмен на жилье. Интересно, они тоже пропащие души, как я? Или есть кто-то нормальный, с друзьями и близкими, кому рано или поздно скажут «Хватит мыкаться, поживи лучше у меня». И они найдут дом, где им комфортно, где ими не манипулируют, вдали от неадекватных родителей, непомерной квартплаты и договоренностей эротического характера. Я всем нам желаю быть в безопасности, получать деньги за работу и не дрожать за свое будущее. Только не знаю, наступит ли когда-нибудь такой день. Не понимаю, как некоторые мои сверстники могут не злиться. Для людей постарше, как КР, например, мы игрушки. Ненавижу поколение X. Отбирают у нас последние, говорят, что им нужней. Лишают выбора, а потом высмеивают за нерешительность и даже не задумываются, каково нам приходится. Консьерж уходит, а я сдерживаю слезы, сглатываю ком в горле, словно горькое лекарство. Потом иду в душ, отмываюсь медом и солью. Я никогда не плачу, как бы сильно ни хотелось. Никогда. Сейчас закрыла дверь на засов и на цепочку, поставила вариться суп и вспомнила, как мама пыталась изобразить заботу. Она сказала, «Как же ты одна-то будешь? Ты ведь даже яйцо сварить не можешь». А я ей ответила, «Я не ем яйца, мама». Открываю файл на компьютере и начинаю печатать. Про суп вспоминаю только, когда пахнет горелым. Ненавижу, когда взрослые правы. Пора сбить спесь с одного из них. Утром загляну к Джейми и скажу, что говорила с Кэтрин Росс и знаю, как помочь ей восстановиться. Да, я дорого плачу за квартиру, зато дом КР буквально метрах в 100. Я совсем рядом, но она не видит меня из-за затемненного оконного стекла. А я наблюдаю вот уже 4 недели. Знаю, когда она уходит, когда возвращается. Смотрю, как выползает из дома по утрам, бредет по Грин Лейнс до автобусной остановки в конце квартала, а там надевает привычную маску успешной женщины. По воскресеньям КР бегает в парке, носится, будто кто-то за ней гонится, а по вечерам она и ее мужчина деловым шагом идут в паб, словно на важную встречу. Мне важна любая мелочь. Пожалуй, оно того стоит.